Глава 15. Я впервые вышла во двор его дома. Со мной случилась какая-то метаморфоза после этого поцелуя. Она была едва заметной, и я не сразу поняла, что произошло. Но внутри меня исчез дикий ужас, как будто мне удалось прикоснуться к страшному, смертельно опасному хищнику и понять, что меня не сожрали за это и даже не укусили. А сам хищник отступил назад, то ли перед новым прыжком, то ли решил повременить с расправой. И это не случайность. С ханом нет никаких случайностей. Он приказал отвезти меня домой, а сам так и не появился. Вышла на улицу и вдруг поняла, что больше не испытываю адской дрожи во всем теле от одной мысли, что столкнусь с ним. Ведь наши столкновения неизбежны. И мне теперь никуда от него не деться. А еще появилось странное ощущение, еще не оформленное, неосознанное ощущение, что там, когда я стояла напротив его родни, а они поливали его грязью, мне хотелось, чтобы они замолчали. Хотелось закрыть им рты. Я даже не знаю, почему испытала именно это желание. Какое мне дело до него и его отношений с семьей. Но эти мерзкие слова о его внешности, о недостатках, о том, что он чудовище. Разве близкие люди могут быть такими тварями? Ведь это подло — бить его вот так со спины, обсуждая недостатки с таким презрением, на какое-то мгновение увидела страх на их лицах, а потом ощутила себя тявкающим щенком, который не заметил, как за его спиной появился огромный тигр-людоед, и только поэтому злобные шавки поджали хвосты. А щенок продолжал тявкать. Глупый маленький щенок заступался за тигра, который с легкостью мог перекусить шавкам хребет. Вышла во двор и втянула воздух полной грудью. Пахнет розами и надвигающимся дождем. Как же здесь красиво. Место напоминает диковинный парк с фонтанами. Замок чудовища из сказки. Только здесь обитает самое настоящее и злобное чудище. И никакой сказкой не пахнет. А волшебства никогда не произойдет. Прошла мимо вольера с огромной черной кошкой. И на несколько минут остановилась. Красивая, блестящая, лоснящаяся зверина прохаживалась вдоль прутьев решетки и лениво поглядывала на меня своими, как ни странно, голубыми глазами. Я бы сказала, даже не на меня, а куда-то мимо меня, как будто я — это пустое место. Но она заметила. Я даже не сомневалась, потому что кошка повела носом, едва я подошла. Приблизилась к вольеру и заговорила с тигрицей. «Хотела меня сожрать, да?» «Ничего. Думаю, скоро тебе позволят это сделать. А пока что можешь только облизываться. Тебе меня не достать». Внезапно кошка бросилась на решетку и оскалилась, а я так дернулась назад, что чуть не упала на спину навзничь. Хищница мягко отступила и отошла от прутьев. Лениво завалилась на бок и принялась вылизываться. «Гадина!» — прошипела я. «Вот ты кто!» Нарочно напугала. «Я тебя!» — показала ей кулак. Тигрица перестала себя намывать, приподняв большую голову, и я медленно опустила кулак. «Ладно, мир. Я прохожу мимо, а ты меня больше не пытаешься сожрать. Думаю, ей было совершенно наплевать на то, что я говорю. И едва подвернется случай, меня слопают за милую душу». Оглядываясь на зверину, которую перестал интересовать недоступный кусок мяса, я пошла дальше, в сторону качелей, которые выглядели мне абсурдными в этом жутком доме, напоминающем склеп. Зачем хану эти детские строения? Может, для кого-то из племянников? Хотя вряд ли он был бы добрым дядюшкой, и к нему привозили бы детишек по выходным. Скорее от него бы их прятали подальше и рассказывали о нем ужасные сказки на ночь вместо страшилок. Я подошла к качелям и толкнула одну из них от себя. Так очнулась с неприятным скрипом. Сразу вспомнилось детство. Я стою ногами на качелях и раскачиваюсь изо всех сил. На мне какое-то пышное платье, и оно летает вместе со мной, а волосы щекочут лицо. Мне кажется, я лечу, я птица, я совершенно свободна. Не удержалась и влезла на перекладину, но едва присела, чтобы оттолкнуться. Снова раздался скрип, от которого на зубах появилась оскомина, и я спрыгнула на землю. Пока я шла к озеру, качели продолжали скрипеть. Хотелось обернуться, чтобы убедиться, что после меня на них никто не раскачивается. Обернулась, лучше б этого не делала. Пустые и раскачивающиеся качели выглядели еще страшнее, чем я думала. Взошла на небольшой мостик и склонилась над водой, где плавал красивый черный лебедь по зеркальной глади, на которую опали красные лепестки роз, как будто кровавые пятнышки. Я подняла палку, отломала кусок и бросила в воду. Лебедь тут же отплыл в сторону и спрятался под нависшими кустарниками. Когда-то здесь было два лебедя, он и она. От неожиданности я чуть не закричала. Это был детский голос. Он заставил меня содрогнуться всем телом и резко обернуться, схватившись за перила моста. Передо мной появилась девочка с длинными, ровными черными волосами, заплетенными в толстую косу. Она сидела в инвалидном кресле, которым сама и управляла. Ее большие раскосые глаза смотрели на меня с грустным любопытством. Личико в форме сердечка выделялась светлым пятном в полумраке. Я судорожно втянула воздух и опустила взгляд ниже. В горле тут же застрял ком. Там, где заканчивалась юбка, обшитая кружевами, было пусто. У девочки не было ног. Да и чудище его безногое никому не сдалось. И все похолодело внутри. Сердце сжалось. Понятно теперь, о ком они говорили, жестокие мрази. Кто эта девочка? Что она здесь делает? Так вот, чей это был рисунок? Рисунок, о котором запрещено говорить. Меня зовут Эрдене, а тебя? Красивое имя, выдавила я, стараясь не смотреть на ее ноги, точнее туда, где их нет. А тебя как зовут? Вера. Я не стану называться тем жутким именем, которое невозможно выговорить. Оно не мое и никогда моим не будет, как и все в этом доме, где я совершенно чужая. Вера, перекатывая на языке каждую букву, мне не нравится, сказала она и подъехала к бортику, посмотрела на лебедя долгим взглядом. Ветер трепал ее ровную челку и ленту в красивой косе. Лучше бы отец открутил и ему голову, как его лебедки. Я посмотрела на нее, и мне стало не по себе. Девочка говорила совершенно серьезно, и это звучало страшно из уст ребенка. Желать смерти несчастной птице, глядя прямо на нее. Почему? Разве тебе не жалко его? Нет, жалость унижает. Он хочет свободы, но не может улететь, так как ему подрезали крылья. У него была любимая, но ее убили. Он несчастен. Жалость губительна. Было бы гуманнее его убить еще в детстве, а не запирать в неволе. Я слышала в ее голосе нотку горечи, как будто она говорила сейчас не только о лебеде. «Кто твой отец?» «Я думала, ты знаешь. Говорят, я на него похожа. Мой отец хан». Я постаралась дышать спокойнее и не сжимать так сильно поручень моста. «Ты его боишься», — констатировала она, даже не оборачиваясь ко мне. «Странно. Обычно он их сюда не привозит». «Кого их?» — тихо спросила, разглядывая ее аккуратный профиль с маленьким курносым носом и крошечным аккуратным ротиком, прикидывая, сколько ей лет. «Примерно 9. Кажется, слишком умный для своего возраста и прекрасно говорит по-русски. Своих женщин. Но, думаю, и ты ненадолго. Открутят тебе голову или просто вышвырнет», — ответила спокойно, жестоко по-взрослому. И я в очередной раз содрогнулась. Почему-то в ее устах это прозвучало зловеще. Намного страшнее, чем когда об этом говорили тетки Хана. «Сколько тебе лет?» 9. Ты уже большая». Хотелось завязать разговор, но не получалось. Она как будто говорила только то, что хотелось ей. Это был разговор-монолог. Ей не особо интересны мои вопросы и ответы. «Ты удивилась. Он не рассказывал обо мне, да?» «Нет». Усмехнулась. Тоже по-взрослому. И на щеке появилась ямочка. Красивая девочка. Похожа на Мулан из мультика. Как жаль, что у нее нет ног. Почему? Вряд ли мне кто-то ответит на этот вопрос. Он никогда обо мне не рассказывает. Мне нельзя сюда выходить. Я думала, вас нет дома. Когда никого нет, я могу гулять и смотреть на те качели. Они красивые. Их сделали еще до моего рождения. Для меня. Почему нельзя выходить? Я присела на корточки, всматриваясь ей в глаза, и в ту же секунду они вдруг почернели, как у ее отца. Губы сжались в тонкую полоску. «Не смей меня жалеть и смотреть вот так никогда!» — развернула коляску и быстро поехала прочь от меня. «Я не скажу ему, что ты сюда приезжала. Хочешь, я завтра тоже приду? У нас будет свой секрет. Эрдене!» Но девочка не ответила. Она быстро удалялась в коляске, а я смотрела ей вслед и чувствовала какое-то досадное бессилие, словно только что что-то испортила. Но сердце так и не отошло. Оно продолжало быть сжатым в комок и соднить. Да, от жалости, но не потому, что девочка без ног. Это не приговор, это не конец жизни, а потому что она бесконечно несчастна и одинока, как и я.